Эпилог. Наша свадьба случается внезапно. Прозвучит, пожалуй, странно, но другого слова и не подберешь. Володя просто меня похищает. А точнее, даже не он, а Штерн. Причем понимаю я это только когда Адам везет меня совершенно не туда, куда мне надо. В студию танцев. Ты пропустил поворот? Нет, порядок. Отмахивается он, даже не обернувшись. «Сегодня я собиралась поехать сама, но Власов настоял, что, раз он оказался занят, чтобы меня отвез его друг. Со Штерном, надо сказать, мы хоть и научились ладить за это время, я все же предпочитала держаться на расстоянии. Так сегодня он, к тому же, и ведет себя еще более цинично, чем обычно». Словно кто-то ему что-то прищемил. «Адам, ты ошибся!» Повторяю более настойчиво. «Останови машину!» «Нет, Лида, мы едем куда надо!» «Ты в курсе, как это называется?» Начинаю уже откровенно нервничать. «Похищение. Могу даже статью Уголовного кодекса назвать. Надо?» Я достаю телефон, но Штерн ловко тот выхватывает и убирает куда-то в сторону. «Ты что? Власов тебя убьет!» «Да неужели?» — скалится он, повернувшись ко мне. А затем что-то в нем неуловимо меняется. «Да расслабься, в курсе он. Не порть мужику сюрприз, не дергайся». Больше мы с Адамом не разговариваем. Раз Володя знает, почему все так, то я совершенно спокойна. За то время, что мы провели вместе, я научилась безоговорочно ему доверять. Однако я нет-нет да поглядываю на Штерна. Нет, все-таки что-то в нем точно поменялось. «На мне ничего не нарисовано», — вдруг заявляет он. «На жениха своего будешь пялиться». «А на тебя кто будет?» Подкалываю без задней мысли. Но Адам вдруг крепче сжимает руль, так что костяшки белеют, да зубы стискивает. Да что с ним сегодня? Наконец мы приезжаем к небольшому домику за городом. Оглядываюсь по сторонам. Тишина. Штерн паркует машину и, выйдя, демонстративно громко хлопает дверью. Только тогда на улицу выходит Власов. Красивый, в костюме. Мне даже становится неловко, что я-то не при параде. А что здесь происходит? Не могу удержаться от вопроса. «Доставил в целости и сохранности», — нагло встревает Штерн. «Могу ехать». «Не хочешь побыть свидетелем?» — спрашивает Володя. «Нет уж, уволь. Это твой выбор, я принимаю». Но участвовать в этом безобразии не стану. Мой мужчина многозначительно ухмыляется, но не спорит. И его друг садится обратно в машину. «Идем, Лида. Без нас, конечно, не начнут, но и затягивать не будем». «Ты о чем? Что здесь вообще происходит?» «Как что?» — искренне удивляется Володя. «Ты замуж выходишь, дорогая моя. За меня». «Что?» Власов широко улыбается, а пока я пребываю в шоке, еще и поцеловать успевает. «Давай, малышка, передумать не выйдет. Я уже все подготовил». «Что именно?» — возмущаюсь. «Как ты вообще догадался сделать вот так? Да я должна же была сама! А ты... ты...» Еще один поцелуй мешает мне высказать все свои возражения. «Ты слишком боялась, Лида. Я всего лишь помог тебе решиться». Это, к сожалению, чистая правда. Я доверяю ему от и до, но стоило нам заговорить про свадьбу, как я впадала в такое состояние, когда хочется сбежать куда угодно, лишь бы прекратить разговор. Я как могла сглаживала углы, отнекивалась, находила причины, чтобы отложить торжество на потом. Не готова я была снова пройти через весь этот праздник. Пока не готова. «Вот видишь», — мягко произносит Владимир, — «я прав. Поэтому я решил все сам. То есть лишил меня выбора? Дай-ка подумать. Он делает вид, что и правда размышляет над чем-то. Ты ведь согласилась стать моей женой, так? Да, но... Никаких «но», любимая. Дети должны рождаться в браке. И вот тут я понимаю, что мой сюрприз, похоже, не удастся. Я же приготовила красивую коробочку с заветным тестом. Все выбирала момент, чтобы подарить ее. Банально боялась реакции, но в то же время предвкушала. «Как ты узнал?» «Открою тебе секрет. Я умею считать. И помню, когда и что у нас было». Вот тут я краснею. Как же это неловко. «И ты вот так решил сам устроить свадьбу? С гостями хоть?» С лица моего будущего мужа пропадает улыбка, едва я озвучиваю свой вопрос. «У меня нет родных, ты знаешь. Из близких друзей только Адам, но ты и сама видела, какое у него пока ко всему этому отношение». «Пока?» Володя так выразительно усмехается, что я прямо чувствую подвох. «Сдается мне, очень скоро Штерну придется ой как непросто». Он слишком закостенел в этих своих стенах одиночества, так что выбираться оттуда будет нелегко. «У него кто-то появился?» — удивленно спрашиваю. «И там все серьезно?» «Там очень и давно все серьезно», — вздыхает Власов. «Но подождем, вдруг я ошибаюсь». «Ладно. Что касается тебя...» «Твоя мать под следствием, Лида». «Ты не говорил. Почему?» «Хочешь ей помочь?» Я не тороплюсь отвечать. Стараюсь прислушаться к тому, что чувствую. Но внутри тишина. Нет во мне желания что-то сделать, чтобы как-то облегчить ее судьбу. «Это из-за того, о чем предупреждал Рамиль?» «Не только. Выяснилось, что она пыталась устроить подлог завещания твоего отца». Плюс ваш брачный договор тоже был составлен с нарушением норм. Но это мелочи по сравнению с остальными махинациями. Там много всего. По совокупности всех заслуг Лена получит очень и очень много. А тех, кому она перешла дорогу, еще будучи женой твоего отца, тоже немало. То есть как? Подожди, получается, что в завещании написано совсем другое? А что именно? «Много вычурного, но там акцент на твоем сыне». Ланской, очевидно, бредил идеей продолжить свой род. «Твоя мать подсуетилась, и, откровенно говоря, у меня нет уверенности, оригинал ли это». «Это настоящий шок для меня». «Я ничего не понимаю. Почему ты молчал?» «Не хотел расстраивать. Да и потом, я не позволю тебе влезать и оспаривать завещание». Тягаться за эти деньги, потому что это опасно. Ты моя женщина, мать моих детей, и ты должна быть в безопасности. Заканчивает он совершенно бескомпромиссным тоном. А деньги я тебе заработаю сам. Но... Хватит, Лида. Идем уже и поженимся, наконец. Надо еще выбрать, в каком цвете сделать детскую. Да и вообще выбрать дом, в котором будет эта самая детская. На эти аргументы мне нечего ответить. Слезы счастья выступают на глазах, и я сама уже целую Володю. А спустя всего пару часов мы официально становимся мужем и женой. Со штампами в паспорте, с кольцами на руках и первым официальным документом нашей семьи. Девушка-регистратор, которая приехала специально, чтобы провести для нас двоих церемонию, поздравляет нас, желает семейного счастья и благополучия. Но я почти не слушаю. Лишь смотрю на любимого мужчину, который теперь полностью мой, еще и по документам. «Я люблю тебя». «Люблю». В этот момент мы еще не знаем, что очень скоро история отчасти повторится, но уже с Адамом и его избранницей. Конец книги. Читала Валерия Савельева.